Хотя Степаныч постарел, не так уже предприимчив, но страсть к стяжанию и скупость его все более усиливались. У Степаныча не пропадала даром ни косточка, ни тряпочка, не могли сгореть ни один лишний прутик, ни одна капля керосина. За провизию на сенную он ходил постоянно сам. И денной расход его, как он говорил, никогда не превышал полтинника в день на все семейство. Детей своих он баловал, частенько давал по копейке за гостинцы, но вместе с тем водил их в отрепьях. И если требовалось купить что-нибудь из одежды или обуви, или книгу для учения, он день ото дня откладывал эту покупку. Неохотник был он также покупать себе или жене что-нибудь новенькое и старался обойтись какими-нибудь переделочками или употребить в дело закладные вещи. Посуда же и прочие хозяйственные предметы постоянно им приобретались случайно. Когда же он собирался что-нибудь купить, то обходил весь рынок, выторговывая каждую копейку и упрашивая торговцев уступить небогатому человеку. Страсть к стяжанию у Степаныча доходила до того, что он при своем капитале не стеснялся поводить за полтинник нищего, прикидывающегося слепым или параличным. Несмотря на свои 64 года, Степаныч был еще довольно силен и бодр. Как я уже упоминал, он редко прибегал к силе, и если ему необходимо было иногда угомонить не в меру расходившегося жильца, он поручал это жившему у него племяннику, о котором я буду говорить позже. Из жильцов своих Степаныч более всех был расположен к старикам-пенсионерам, к нищим и к простым мужичкам, но недолюбливал мастеровых и особенно наборщиков. «Ох уж эти мне бескишечные голопузы!» — говорил он. «Они спотворились очень водку пить, да любят, чтобы им кто-нибудь приспел. А я-то сам себе приспевал, а не для них». И действительно, если бы он побольше доверял своим жильцам-наборщикам, то они бы постоянно пили и никогда не пошли бы на работу. Напрасно было бы описывать всех жильцов Степаныча, но о некоторых из них нельзя не упомянуть. В углу задней каморки, то есть в отделении для сожительствующих, помещался отставной канонир Петр Федоров Собакин со своей возлюбленную Марию Хомовой. Последняя, вдова городового, женщина довольно пожилая, имела троих детей, которые были помещены в каком-то благотворительном заведении. Она отлично умела подстреливать, то есть просить милостыню за умирающего мужа и полуногих голодных детей. Она стреляла на улице, на ходу, и по квартирам, и каждый раз приносила домой какое-нибудь мужское, женское или детское белье и рубля полтора или два денег. Часть денег они пропивали вместе с Собакиным, а остальную он или отнимал у нее насильно, или крал у сонной. Собакин – уроженец Тверской губернии Ржевского уезда. В солдаты он был сдан в 72-м году, и из его формулярного списка видно, что он, неизвестно почему, беспрестанно был переводим из бригады в бригаду, из батареи в батарею, пока, наконец, не попал в Бобруйскую крепость, в исправительные роты. За то, как он говорил, что с компанией пьяных товарищей сбросил офицера в реку. Побыв полтора года в исправительных ротах, Собакин был освобожден и зачислен опять на службу. Но тут он заболел и попал в Киевский военный госпиталь. В госпитале ему пришла мысль совсем отделаться от службы. Он начал развивать в себе болезни и притворяться, и, наконец, пролежав слишком полгода, признан был неизлечимо больным и уволен в отставку.